Второе послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем обозрение второго послания апостола Петра, которого, как многие истинные учителя Священного Писания утверждают, учит верующих во Христа Иисуса, Господа нашего, бодрствовать духовно и быть готовыми ко дню восхищения Церкви в небеса и его славному пришествию во славе. Апостол написал это важное послание незадолго до своей мученической смерти за имя Христово. Даже в его дни многие отвергали и насмехались над святым Словом Божиим. Помните, что он был одним из трех первых учеников Иисуса, которым он дал добавочные имена, истекающие из их характера. Иакова и Иоанна Иисус назвал сынами Громовыми, а Симона – Петром или Кифой, что значит «небольшой камень». Указывая на его твердость и непоколебимость в вере, после отречения во дворе Каиафы и многослезного покаяния, Господь простил ему необдуманное отречение, страх и поручил ему пасти и кормить стадо Христово, его церковь. Обратите внимание на важные слова апостола в 1 главе с 13 по 14 стих. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, что скоро должен оставить храмину мою, как Господь Иисус открыл мне это». О, какое серьезное откровение! Какая любовь Господа к верному слуге своему! Итак, мы приблизились к концу этого послания, рассмотрел уже его четыре части: вступление, познание жизни верующих, познание истины, преподанной им, познание и отвержение ложных учителей и ложных учений. Первая глава с 1 стиха по 2 главу, 22 стих. А теперь приступаем к 3 главе, с 1 стиха по 13. Эта чудная глава свидетельствует о втором пришествии Господа Иисуса Христа во славе, когда его ноги станут на горе Елеонской, с которой он вознесся на небо. Деяния апостолов, 1 глава. Об этом мы уже говорили раньше, но обратите внимание на слово «день» в этом послании в 10 стихе и 12. «День Господень» в первом случае и «пришествие Дня Божия». День Христов относится к нашему периоду благодати Божией во Христе. Он придет, когда Церковь будет восхищена от земли на небеса. Живые верующие изменятся в теле своем, а усопшие во Христе воскреснут во время первого воскресения из мертвых. Апостол Павел неоднократно говорит о Дне Христовом, Дне Господа Иисуса Христа, Филиппийцам 1 глава, 6 стих. Он свидетельствует, что Дух Святой приготовляет, освящает и очищает Церковь Христову, приготовляя ее ко Дню Христову. Только верующие во Христа предстанут перед Ним не для суда, а для получения наград или урона за служение Ему на земле. Это момент судилища Христова. Кратко мы уже говорили об этом. День же Господень относится ко времени суда над беззаконными людьми, над нечестивым человечеством. Народы будут судимы тогда, а Израиль будет очищен от неверия и жестокосердия своего и воззрит на того, которого пронзили. Это взгляд покаяния остатка Израиля на Голгофу. Римлянам 11 глава. Этот день связан с некоторым продолжительным временем. Пророки Иоиль, Исаия и другие говорят о нем более подробно. Слушайте слова пророка Исаии, 13 главе, начиная с 6 стиха. «Рыдайте, ибо день Господень близок, идет, как разрушительная сила всемогущего». Продолжая чтение дальше, приходим к 9 стиху. «Вот приходит день Господень лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». А в стихе 11 пророк Исаия продолжает передавать слова Бога. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокомерию гордых, и унижу надменность притеснителей». А потом приходит конец этому периоду воинствующего безбожия. Читаем слова в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 24 по 25. «А затем конец, когда Он предаст царство Отцу и Богу, когда упразднит всякое начальство и силу и власть, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит под ноги свои всех врагов своих». Так определяет этот день Господень апостол Павел. А потом упоминается в Священном Писании «День Бога». Только однажды эти слова упоминаются апостолом Петром в 3 главе 12 стихе, «ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». А потом апостол утешает нас обетованием нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Это пророческое слово, конечно, относится к будущему, к вечности грядущей. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 28 стих. Есть и другие дни в Библии, но для нас достаточно остановиться на упомянутых трех днях. День Христов, День Господень, День Божий. Все они связаны с судами святого Бога. Только День Христов не есть время гнева Божия, а оценки жизни и труда чад Божиих. Во плоти верующие прегрешают, но если приходят в смирении с покаянием к Нему, то кровь Христа очищает нас. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Как мы уже сказали, день пребывания верующих на судилище Христовом. А теперь приходит заключительная часть послания, 3 глава с 14 по 18 стих. Говорит наставительно апостол Петр: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, в покое с Ним и ближним». В этой части апостол суммирует содержание всего послания. Какое величественное проявление Божьей благодати и долготерпения! «Долготерпение почитайте спасением от Господа нашего», — говорит апостол. Апостол Петр называет апостола Павла возлюбленным братом, и четыре раза «возлюбленными» называет верующий в этой главе. Дорогое слово. Говоря об апостоле Павле, Петр объясняет, что невежды и прочие извращают его послание, и действующие в особенности. Ведь ему была открыта тайна Божия от Церкви Христовой, о благодати в нем, во спасение народов. Он стал апостолом язычников, великим провозвестником истины Божией, сокрытой от веков в планах Божиих. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. 3 глава, 17 стих. Берегитесь и возрастайте. Ключевые слова и призывы в этом заключении. Воистину, как мать-кормилица, апостол Петр просит и наставляет церковь быть верной Христу, чувствуя свою ответственность. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Духовный возраст верующего христианина может оказаться задержанным, вкрадчивым врагом душ наших, но Дух Святой удаляет его наступление, искушение. Победа Господа и радость сердца восстанавливается. Аминь.